а пожизненные заложники оной. И ответственность Эйприл за разворачивающуюся на наших глазах драму не меньше, если не больше, чем у Фрэнка. Она тоже лжет. Единственное, приукрашивает Эйприл не себя, а мужа, возлагая на него ничем не обоснованные надежды. И в этом смысле молодые Уиллеры не отличаются от молодых Дрейперов, печальный путь которых через измены, предательство, развод тоже приводит к полной утрате достоинства, а затем и смерти. Это путь разочарования в себе и близких, неспособных выйти из замкнутого круга, очерченного не только общественным мнением, но и личной трусостью. Уиллеры так ориентируются на мнение соседей или друзей, потому что сделаны из того же теста, что и презираемые ими провинциалы-обыватели. Нежелание признаться себе в этой печальной правде выливается в депрессию на грани с психическим расстройством, а затем и в сознательный суицид, хоть и поданный как попытка подпольного аборта. Аналогичный эмоциональный фон фигурирует еще в трех картинах из фильмографии Ди Каприо, действие двух из которых происходит примерно в тот же исторический период. Речь, конечно, об «Острове проклятых» Мартина Скорсезе и Джей Эдгаре Клинта Иствуда. Но и «Великий Гэтсби», масштабная экранизация Базом Лурманом шедевра Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, во многом перекликается с посылом «Дороги перемен». В основе «Острова проклятых» лежит одноименный роман известного автора детективов Денниса Лехейна, решившего прибегнуть к методу иносказания, чтобы описать параноидальный климат, установившийся в Америке после теракта 11 сентября 2001 года. Время действия «Острова проклятых» — 1954 год. Послевоенный травматизм еще не дал о себе забыть, а уже полным ходом развернулось противостояние двух ядерных держав — США и СССР.